чтобы было с кем говорить, создает себе образ другого. У Бродского этот разговор ведет одушевленное с неодушевленным. Второе его занимает, пожалуй, больше первого. Всякая вещь — десант вечного во временном. Впрочем, и мы для нее пришельцы. Все зависит от точки зрения. Бродский учитывает сразу обе. Разглядывая персидскую стрелу в музее, он пишет: «Ты стремительно движешься, за тобою, не угнаться в пустыне, тем паче в чаще настоящего, ибо тепло любое, ладони тем более приходящее. Время идет, но вещь стоит». Или, что то же самое, время стоит, а вещь мчится. Деля с вещами одно жилое пространство, мы катастрофически не совпадаем во времени. Нам оно тикает, им нет. Поэтому через вещь, как в колодец, смертный может заглянуть к бессмертным. И это достаточный резон, чтобы не меньше пейзажа интересоваться интерьером. Об этом самое пронзительное в книге стихотворения. «Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло, что интереснее на свете стены и стула. Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был, тем более изувеченным?» Тут же один из обычных у Бродского афоризмов, принимающих чеканно-ироническую форму. Формул «incognita ergo sum» — анонимность, попытка неуязвимости. Безыменность — это невыделенность, неразличимость, тождество. Лишь исключающая личную судьбу тавтология способна защитить от хода времени. Птица у Бродского в принципе повторима, поэтому она и ближе к вечности. «Меня привлекает вечность, я с ней знакома, ее первый признак — бесчеловечность». И здесь я, дома. Не зря пернатым раздолье в книге. Летящей птице не остановиться. Выхваченная взглядом или слухом из своей среды, она застывает в немыслимой неподвижности, которая намекает на динамичное отношение между двумя главными героями поэзии Бродского — временем и вечностью. Мы живем перебежками, перебираясь в пунктирном мире разделенных мгновений. Но дискретный способ существования — частный случай того более общего закона движения, который иллюстрирует летящая птица, она же природа, которая, замечает Бродский, вообще все время. Неизбежная беспрерывность полета — намек на постоянство перемен, скажем, вечного огня, языки пламени которого всегда меняются, всегда оставаясь собой. Стихии огня, впрочем, Бродский предпочитает воду. То рекой, то дождем, но чаще морем. Она омывает его книгу, центральное место которой по праву отдано моллюску. Конфликт этой поэмы создает противоречие общего с частным. Мы, например, частный случай куда более общего мира, в котором нас нет. А суша — частный случай моря. Море — кладбище форм, нирвана, где заканчивает жизнь. Все твердое — все имеющее судьбу и историю. Море — дырка в пустоте, прореха в бытии, где ничего нет, но откуда все пришло. Короче, это возвращение на родину. Море общее, которое поглощает все частное, содержит его в себе, дает ему родиться и стирает вновь волной. Ее первая буква напоминает Бродскому знак бесконечности, очертания волны — человеческие губы.